Глава 17. Миф управления временем. Пожалуй, стоит начать эту главу с признания в том, что я совершенно не считаю себя прекрасным руководителем или управленцем. И никогда не был человеком, который прекрасно составляет планы. И если честно, я даже ни разу не писал бизнес-плана. И в то же время мне всегда удавалось руководить самим собой достаточно хорошо для того, чтобы выстроить с нуля не одну компанию. Я никогда не считал управление временем ценным, хотя в жизни я уделяю время тому, что считаю самым ценным. Часто на моих семинарах меня спрашивают про управление временем и как я его контролирую. На протяжении всей своей карьеры я наблюдал, что те, кто более всего беспокоится об управлении временем и равновесии, это люди, которые мыслят категориями кажущегося недостатка. Это мы с вами уже обсуждали в более ранней главе. Большинство людей даже не знают, сколько времени в их распоряжении или какие самые важные дела нужно выполнить за это время. Если вы не знаете, сколько у вас есть времени и сколько вам нужно времени, то как же, ёшкин кот, можно даже думать о том, чтобы им управлять и рассчитывать его так, чтобы было какое-то равновесие? Первое, что нужно сделать, это решить, что успех — это ваш долг, и для этого расставить ясные и четкие приоритеты. Я, разумеется, не могу этого за вас сделать, потому что у всех разные приоритеты. Но если успех для вас важен, то я бы посоветовал вам уделять наибольшее количество времени именно тому, что поможет вам создать этот успех. Конечно же, я не знаю, что для вас означает жизненный успех. И это понятие может включать в себя разное — финансы, семью, личное счастье, духовное развитие, физическое или эмоциональное благосостояние. Или же все вместе взятое, если вы чем-то похожи на меня. И знайте, вполне возможно, чтобы это было все вместе взятое. Лично я не ищу равновесия. Я хочу изобилия в каждой области жизни. И не считаю, что должен жертвовать одной из них ради другой. Успешные люди мыслят с точки зрения всего вместе, а неуспешные люди обычно сами себя ограничивают. Они думают так: если я богат, то счастья мне не видать. Или же, если моя карьера на высоте, то у меня не хватит времени быть хорошим отцом, хорошим мужем или духовно развитым человеком. Интересно, что на самом деле те, кто себя ограничивает, как раз больше всего и рассуждает о равновесии. Но на самом деле это брешь в мышлении. И ни управление временем, ни равновесие не разрешат эту трудность. С моей точки зрения, беспокоиться о равновесии и управлении временем бесполезно. Нужно задавать себе вопрос: как сделать, чтобы было изобилие всего? Успешные люди добились того, чего хотели, в таких количествах, что никто не может у них это отобрать. И разве человек может считать себя успешным, если он несчастлив? И какое же это счастье в том, чтобы быть не в состоянии оплатить счета, прокормить семью или в том, чтобы беспокоиться о своем будущем? Как только вы достигли поставленной цели, пора поставить себе новую задачу. Хватит думать понятиями «или-или». Пора уже думать с точки зрения «все и везде». Пока я писал эту главу, клиент прислал мне сообщение и спросил: «А ты когда-нибудь отдыхаешь?» Я почти мгновенно ответил ему в шутку: «Никогда». Конечно же, я отдыхаю, как и любой человек. Но я также знаю, сколько у меня есть времени, что именно важнее всего. И знаю также, что стремиться добиться этих целей за то время, что у меня есть, это мой долг, моя обязанность и моя ответственность. Позвольте бросить вам вызов. Записывайте, как вы распределяете то время, которое у вас есть. Может, стоит вести дневник? Большинство людей понятия не имеют, на что они тратят свое время. но они все равно жалуются, что его не хватает. У каждого человека есть 168 часов в неделю. И если отталкиваться от 40-часовой рабочей недели, то средний работник, по крайней мере в США, продуктивен 37,5 из 168 часов, полчаса каждый день на обед. Маловероятно также, что люди действительно работают каждую минуту этих 37,5 часов. Вот какой на самом деле расклад. Средний человек в США проводит 22,3% времени за работой, 33,3% спит, 16,6% у телеэкрана или в сети. И данное соотношение подразумевает, что человек все свое рабочее время работает. И именно эти же люди затем беспокоятся о равновесии и управлении временем. Конечно же, всегда получится неравновесие, если вы недостаточно делаете за то время, что у вас есть. Хотя большинство людей и утверждают, что ценят время, многие, по всей видимости, не особо-то в нем разбираются. Кто создает ваше время? Делаете ли вы это сами или кто-то еще? Что можно сделать, чтобы создать больше времени? Что означает выражение «время – деньги»? Как нужно обращаться со временем, чтобы ваше время действительно превратилось в деньги? На что важнее всего выделять время? Стоит подумать о каждом из этих вопросов, и каждому из них стоит уделить внимание, чтобы время оказалось как можно более полезным. Предположим, что вы проживете 75 лет. Это примерно 657 тысяч часов, или 39 миллионов 420 тысяч минут, если говорить об этой жизни. Возьмите любой день недели, и получится, что в среднем у вас 3900 понедельников, вторников, сред и так далее. Но вот что жутковато. Если вам 37 лет, то у вас осталось всего лишь 1950 сред. А что если бы у вас оставалось всего лишь 1950 долларов на счету? Вы бы позволили этим деньгам просто растаять? Или вы бы сделали все, что в ваших силах, чтобы пополнить счет? Я верю в то, что смогу лучше воспользоваться 1950 часами, чем большинство людей. Есть только один способ увеличить количество времени. И это успевать больше делать за то время, что у вас есть. Если я сделаю 15 звонков за 15 минут, а вы сделаете 15 звонков за час, то, по сути, я создал себе 45 минут. С этой точки зрения, правило в 10 раз больше позволяет вам приумножать существующее количество времени. Если же я найму сотрудника и буду платить ему 15 долларов в час, чтобы он тоже делал по 15 звонков за 15 минут, то я умножил свои действия на 2, и вот тогда мое время превращается в деньги. Чтобы по-настоящему понять время, управлять им, получить от него наибольшую пользу и из доступного вам времени выжать все возможное, нужно только знать, сколько у вас есть времени, и совершенно верно оценивать ситуацию. Вы должны взять свое время под контроль, а не позволять другим его контролировать. Если послушать, как люди обсуждают время, особенно сколько времени они проводят на работе, то можно услышать немало жалоб. Создается впечатление, что работа — это нечто, что нужно как-то перетерпеть. Но на самом деле многие даже почти не уделяют времени тому, чтобы выполнять эту самую работу. Большинство людей работает всего лишь достаточно для того, чтобы ощущать работу как работу, в то время как успешные люди работают с такой скоростью, что добиваются настолько высоких результатов, получают такое удовлетворение, что работа становится наградой. По-настоящему успешные люди даже не называют работу работой, для них это любимое дело. Почему? Да потому что они работают достаточно, чтобы побеждать. Есть простой способ достичь равновесия. Усерднее трудиться, когда вы на рабочем месте. Это позволит вам не только иметь больше времени, но и вкусить плоды своей работы. И тогда она станет не столько работой, сколько успехом. Попробуйте подходить к делу так. Будьте благодарны за то, что вы идете на работу. И постарайтесь успеть как можно больше за то время, что у вас есть. Пусть это будет для вас игрой, соревнованием, чем-то веселым. Первое, что нужно сделать, если вы хотите управлять временем и ищете равновесие в жизни, это решить, что для вас важно. В каких сферах жизни вы хотите добиться успеха и в каком количестве? Запишите эти начинания в порядке важности. Затем посмотрите, сколько у вас есть времени, и решите, когда вы будете выделять время каждому занятию, каждой области. Еще крайне необходимо вот что. Записывайте, на что вы тратите свое время каждый день. При этом я имею в виду буквально каждую секунду. Тогда вы увидите все, на что вы впустую тратите время. Всяческие привычки и занятия, которые вовсе не приводят вас к успеху. Бесполезным стоит считать все, что не подкидывает дров в ваш костер. Например, играть в видеоигры или покер в интернете, смотреть телевизор, дремать днем, пить спиртное, ходить на перекуры. Потенциальный список бесконечен. Жестоко, не так ли? Да. Но если не управлять своим временем, то, уверяю вас, вы потратите его впустую. Конечно же, многое в течение жизни и вашей карьеры меняется. Вы становитесь старше, достигаете целей и ставите себе новые. Вы знакомитесь с новыми людьми, у вас в жизни появляется что-то новое. Все это требует, чтобы вы заново пересматривали то, что для вас важнее всего. Например, многие годы те, у кого есть дети, рассказывали мне, что я не понимаю ничего в том, как сочетать работу и семью, потому что у меня нет своих детей. Что ж, недавно у меня родился ребенок, а уж это, несомненно, требует больше моего времени. И теперь я сам на себе испытал это. У меня не возникло трудностей с тем, чтобы уравновесить семью и работу. Наоборот, я оттолкнулся от того, что для меня важнее всего, и нашел для себя решение. Моя дочка стала еще одной причиной добиваться успеха, а не оправданием для того, чтобы меньше работать. Для меня моя дочь — самая настоящая мотивация преуспевать, потому что теперь я делаю это ради нее и ради себя. Нельзя обвинять свою семью в том, что они мешают вам достигать заслуженного успеха. Как раз ради нее и стоит стремиться к успеху. Такая задача может вам показаться сложной, но ее можно решить. Составьте себе и всем в вашей семье такое расписание, которое позволит вам делать то, что для вас важнее всего. Например, мое решение было таким. Я стал бодрствовать на час в день больше, чтобы проводить этот час с дочкой. Мы пообщались с женой и придумали такое расписание, которая позволяет мне проводить время с дочерью, а также с женой, и при этом не сказывается отрицательно ни на моем рабочем расписании, ни на нашем финансовом успехе. Первым делом мы с женой решили, когда дочке лучше всего спать, чтобы мы могли заниматься важными делами. Мы решили, что я буду вставать на час раньше и каждое утро куда-то ходить с дочкой. Тогда я точно смогу приятно проводить с ней время до того, как уходить в компанию и погружаться в дела и заботы дня. А моей жене это позволит подольше поспать. Мы именно так и делаем с того времени, как моей дочке исполнилось 6 месяцев. И работает это прекрасно. Мы каждое утро с дочкой делаем какие-то дела. Например, ходим в продуктовый магазин, и там я знакомлю ее с сотрудниками. Когда мы возвращаемся с прогулки, у меня впереди целый день, чтобы работать без устали и добиваться результатов. А раз дочка встает так рано, то мы можем укладывать ее еще до 7 вечера, и после этого у нас с женой есть возможность хорошо провести время вместе. Мы понимаем, что наш план будет меняться, и что его нужно будет как-то подправлять по мере того, как дочка будет расти. Но суть в том, что мы контролируем свое время, а не просто стараемся как-то управлять им вслепую. У нас получается быть хозяевами своего времени, потому что мы решили установить приоритеты и непременно найти решение. Чем больше у вас будет дел, тем больше нужно будет управлять временем, контролировать его и определять, что вам важнее всего. Пусть у меня и нет какой-то научной формулы, которая бы волшебно упростила вашу задачу, я могу точно сказать вам вот что. Если вы полностью посвятите себя достижению успеха, а затем решите, что будете контролировать время, то у вас получится придумать график или план, который включает в себя все, что вы хотите. Вы должны сами решить, как использовать свое время. Вы должны командовать им, контролировать его и выжимать из времени каждую секунду, чтобы оставить свой след и влияние, и господствовать на рынке. Добейтесь, чтобы все, кто нужно, ваша семья, ваши коллеги, сослуживцы, сотрудники, понимали, что для вас важнее всего, и согласились с этим. Если вы этого не сделаете, то разные люди будут тянуть вас в разные стороны, потому что у каждого свои задачи и свой план. Мой график мне подходит и приносит плоды, потому что все в моей жизни, и жена, и те, с кем я работаю, знают, что для меня важнее всего, и понимают, как я ценю время. А это позволяет нам справляться со всем, что встречается на пути. Наша культура и наше общество часто поощряет нас в том, чтобы не торопиться, расслабиться, не утруждаться, найти равновесие и просто довольствоваться тем, что у нас есть, и своим нынешним положением. Может, это и кажется замечательным в теории, но на практике бывает очень сложно контролировать ход дел в жизни, если кто-то отказывается принимать какие-либо решения. У большинства людей нет возможности расслабиться и не утруждаться, потому что они недостаточно делают для того, чтобы высвободиться из того жалкого существования, которое является результатом обыкновенных действий. Работа должна давать вам цель, миссию и приносить чувство гордости достигнутым. Все это жизненно важно для умственного, эмоционального и физического благосостояния каждого человека. Поклонники эзотерики и новой эры, эры Водолея, как ее еще называют, которые советуют всем расслабиться и не спешить, поощряют точку зрения, которая не приносит никому никакой пользы. Просто подумайте, к чему такое мышление привело в обществе. Таким чертам характера, как лень, привычка откладывать на потом, недостаток срочности в действиях, праздность, склонность винить других, безответственность, а также к ощущению, что нам что-то должны или что кто-то еще обязан решить наши проблемы. Очнитесь. Никто вас не спасет. Никто не позаботится о вашей семье или о вашей пенсии. Никто не сделает вам так, чтобы у вас все было хорошо. Есть только один способ добиться этого. Действовать на уровне в 10 раз больше каждую секунду каждого дня. И это приведет к тому, что вы воплотите свои цели и мечты. Счастье, уверенность в себе, в жизни и в будущем. Чувство гордости и самореализация. Это результат того, что вы пользуетесь своими талантами и своей энергией для того, чтобы добиться успеха, успеха в своем собственном понимании. А для этого нужно использовать каждую секунду, не забывая, что свое время контролируете вы и только вы. Вопросы. Сколько времени вы каждый день проводите на работе? Сколько времени каждый день вы тратите на бесполезные занятия? Например, смотреть телевизор, курить, пить спиртное, слишком долго спать, ходить за кофе, встречаться или обедать с теми людьми, которые не могут принести пользы в бизнесе. На что или на кого конкретно вы лично тратите время впустую? Чему вы научились о времени в этой главе?